церковь не против великанов, в отличие от, например, драконов и змей. В конце концов, в книге Бытия говорится, что до начала времен землю населяли великаны. Есть немало историй о святых, победивших великанов силой ума, таких как история о великане Болстере из Корнуэлла. Болстер был гигантским великаном, рассказывает Пол Данбар. Он мог стоять одной ногой на вершине Сент-Агнес-Бейкон, а другой ногой за 6 миль на Карн-Брей. У него была жена. И, как говорят, он посылал ее расчищать поля от камней и приносить их ему на вершину горы. Однако он не был верным супругом, поскольку влюбился в прекрасную девушку, святую Агнессу. Болстер никак не мог отстать от нее, следуя за ней по пятам и рассказывая о своей любви. Святая Агнесса неустанно твердила ему, что поведение его непристойно, что он уже женат. Но все напрасно. Он не слушал. В конце концов, преследуемая день и ночь Агнесса придумала способ, как ей избавиться от этого чудовища. Она притворилась, что уступила его ухаживаниям и готова стать его. Но прежде чем это произойдет, она попросила его о маленьком доказательстве его любви. Только чтобы убедиться. «Кнег», — сказал Болстер, — «все, что пожелаешь». Святая Агнесса объяснила, что в часовне Порс есть небольшое отверстие в скале. Если бы только Болстер мог наполнить его своей кровью, то девушка отнеслась бы к нему более благосклонно. Болстеру, покорителю холмов, показалось, что это легкое задание, и что он мог бы заполнить множество дыр своей кровью без какого-либо ущерба себе. Поэтому он просунул свою огромную руку в дыру и, разрезав ножом вену, стал ждать, пока отверстие наполнится кровью. Кровь лилась потоком, и Болстер думал, что через несколько минут дыра наполнится, и доказательство его привязанности будет получено. Однако, похоже, требовалось гораздо больше крови, чем он полагал, и он может истечь кровью прежде, чем дыра заполнится. Час за часом кровь продолжала литься из вены, но дыра так и не заполнялась. Великан не мог закрыть рану, которую сам сделал. И в конце концов он потерял сознание и умер. Умная девушка, давая такое задание Болстеру, хорошо знала, что дно дыры уходит в море, и чем быстрее дыра наполнялась кровью, тем быстрее кровь уходила в море, окрашивая красным цветом скалы, которые и сегодня напоминают нам об этом. Но не все великаны были плохие. Некоторые из них были героями. В более поздних сказаниях это такие персонажи, как король Артур и Фион МакКумейл. Они были людьми обычного роста, но когда они убивали великанов, молва делала их все выше и выше, в конце концов превратив их самих в великанов. Рост Фиона МакКумейла был 16 метров. И он был не такой большой, как Фергус или Бенди Гейтрон, но зато он превосходил их всех хитростью.